Глава третья. Пристанище для больных. Холодный пот стекал по вискам, а от боли хотелось выть. Впрочем, в сравнении с пережитым, этой болью-то было стыдно назвать. Скорее назойливый, подтачивающий изнутри зуд, шуршащий где-то в горле, отдающий в нос и в голову, сдавливающий виски. В груди хрипло клокотало, из ноздрей текло. Да, прогуливаться в ночи по развалинам форрота было плохой идеей. К счастью, все страдания бренного тела уходили на второй план, пока кровоточили рубцы на душе. Райя прекрасно знала, что они не закроются, ни в ближайшее время и, быть может, никогда. Комната, отведенная ей в доме Форея, расплывалась, гардины на окне были зашторены. Узкий лучик закатного света терялся в ворсе ковра. Все вокруг было серым, безжизненным. Она почти приросла к кособокому креслу, сиротливо стоящему в уголке. Развернула его так, чтобы видеть входную дверь, села на мягкую подушку и не нашла в себе сил встать. То было почти сразу после возвращения из замка. Потом не было ничего. Конечно же, иногда в связи с телесными капризами приходилось выбираться из своего логова. Но стоило опорожнить организм и насытить его новой порцией питательной массы, из-за забитого носа вкус все равно почти не чувствовался. Как она возвращалась в свою обитель, прямо к зашторенному окну и закрытой двери напротив. Почему Райя смотрела на нее, опасаясь вторжения тех, кто желал зла ее стране и близким? Отнюдь. Навряд ли им была интересна опростоволосившаяся высокородная, потерявшая на своем пути все. Или почти все. Остались только приказы, которые она не смогла и не могла выполнить. На появление кого-то дружественного надеяться не приходилось. Коска стучался поначалу, желая выведать как можно больше, уточнить, подсказать. Но бравый капитан оказался в том же положении, что и она, в изоляции, с грузом на душе, и без возможности все исправить. Они оба подвели тех, с кем отправились в дорогу. Последние пару дней Райя видела его только за обеденным столом. Фрея она не видела даже там. В доме не было трактирной стойки, столь привычной лысому здоровяку, а потому домой он приходил засветло, пару раз разорвав вуаль ее сна стуком дверей и тяжелой нетвердой поступью. Одинокая хрустальная рюмка, служившая почти символом кошачьего двора, сменилась посудой куда менее изысканной. Зато наполненной до краев, что для бывшего трактирщика теперь было немаловажно. И совсем уж сказкой представлялся приход тех, кого Райя правда ждала. Ждала и понимала, что живет в мире иллюзий. Рик, Вернон и Гойб упокоились где-то там, под крепостными стенами. Отец, если еще был жив, расположился неподалеку. В заточении и, быть может, мучимый своими тюремщиками и тиранией Асфетида. Последнее было справедливо для всего континента. Первые дни она пыталась сделать хоть что-то, разобраться в происходящем, придумать новый план, остановить грехопадение Фрея и исправить собственные ошибки. Донесения просачивались сквозь щель под дверью, и каждая новость всегда была хуже предыдущей. Война. 20 с лишним лет это слово казалось лишь отзвуком былого. Где-то далеко, пережитого их отцами и дедами, а сейчас оставшегося лишь на страницах летописей и языках болтунов. Теперь война вновь была прямо за окном, прямо на улицах форрота. И стремительно неслась прочь, выплеснувшись за его стены и рассчитывая снова заполонить весь континент. В то же утро, когда они вернулись из своего путешествия в подвалы обители, риторика стоящих на помостах церковных и не очень болтунов в одночасье ужесточилась. Если до этого они поносили ее родной город, владыку и всех причастных, то отныне для пространных фраз и оскорблений не было места. Власть захватила ее величество конкретика. Как известно, истину плодят те, кто слушает народ. И плевать, что правды в этих речах не было отродясь. С годами тирании покончено, половина города уничтожена, и что делает Аргент? За место поддержки и послабления пытается отобрать последнее. Люди достаточно страдали, мы заберем то, что наше по праву. Терять уже нечего. И прочий бред. Разложив безумные выкрики по полочкам, можно было вычленить и суммировать основное. Кратер в Фароте стал результатом попустительства со стороны столичных прихвостней. Устоявшиеся порядки не работают. Чтобы увидеть, к чему это привело, Многим жителям теперь достаточно выглянуть в окно. И что же делает Аргент? Тот самый, в который стекаются монеты со всего континента и который был удавкой на шее местных жителей последние 20 лет. Выжидает кучу времени. Владыка отправил своих людей на переговоры лишь спустя время. И с чем они заявились на порог? Со словами поддержки и протянутой рукой помощи? Никак нет. С требованиями, обвинениями, желанием наказать и забрать последнее. Но нет, в этот раз все будет иначе. Асфетид не позволит родному городу кануть в небытие из-за амбиций безумного властолюбца. Народ должен объединиться вокруг своего правителя. Один рывок, и все, что было потеряно, будет забрано обратно. На руинах старых порядков мы вырастим новые. Пород будет процветать, как и весь континент. То, что для Раи звучало как абсолютное безумие, для простых людей стало глотком свежего воздуха. Громче всех кричали те, кто оставил частичку себя в кратере. Как-то подзабыв, что пшик и медные монеты они получили от Асфетида, а не от Вильгельма. Но отчаяние и ярость застилают глаза лучше любой отравы. Те, кого катастрофа не затронула напрямую, влились в общий поток, слыша вопли собственных соседей. И те, кто пытался проявить хоть талику здравого смысла, выставлялись чуть ли не врагами Фарота и агентами столицы. Немного просело общее единодушие, когда оказалось, что на войне и правда нужно воевать. Что стражники имеют право изымать почти все, от краюх хлеба и кузнечных молотков до тех, кто эти краюхи пек и этими молотками ковал. Армии нужны ресурсы и люди, остальное подождет. Впрочем, тут уж подключились церковники и личности, белые мантии не носящие, но столь же лояльные Асфетиду. За первые дни тюремные камеры успели как следует заполниться. До настоящего бунта не дошло даже близко. Имевшие достаточно монет, чтобы озолотить нужные ладони, продолжали жить как жили и замерли в ожидании, пока те, у кого этих средств не было, должны были установить на континенте новый порядок. А точнее, чужими руками установят порядок те, кто все затеял. Сошел ли Асфетид с ума, возжелал власти или правда верил в собственную правоту, этого Рая не знала. Да и не интересовалась, если честно. Куда больше ей хотелось знать, как правитель собирается провернуть задуманное. Да, он мог забрать с улиц всех, кто был способен воевать. От детей до стариков. Мог стянуть войска с окружных земель, рискуя обнажить тылы, которым пока что ничего не угрожало. Мог опустошить город. Половину Фарота уничтожил кратер. Вторую заберет война. Почему бы и нет? Но даже при самых смелых раскладах Аргент имел превосходство мощи, крайне ощутимое. И это без учета куда более обильного людского, территориального и военного ресурса. Оставалось уповать на дипломатию, но эту головоломку Рая сложить так и не смогла, даже применив весь свой, уже не столь скудный опыт. Да, безусловно, Вильгельма поддержат немногие. Пораскинув мозгами, она пришла к этому выводу, слишком уж сильные волнения и недовольство разобщили континент. Но кто-то да поддержит. Если Асфетид и перетянул, или собирается перетянуть на свою сторону правителей со всей Симпареи, то на военный марш до столицы у них уйдет значительное количество времени. Любая осада – тяжелое испытание для тех, кто окопался за стенами. Однако Рая не понаслышке знала о возможностях столицы. Владыка мог сдерживать врагов долго. Достаточно, чтобы дождаться подкреплений со стороны лояльных ему земель и ударить с двух сторон. И это был прогноз не каких-то недель, а месяцев. Значительной силой в карте возможных боев оставалась столичная гвардия. В их случае Рая не сомневалась. Каждый серебряный доспех будет биться за Аргент до конца. В той же степени она была уверена, что рунные клинки вновь пойдут в дело. Слишком уж большое преимущество они давали. Неизвестно, какое количество своих людей Асфетид успел одарить браслетами, подобными тому, что она вынесла из дворцовых катакомб. Но простой народ на такую драгоценность рассчитывать не мог. А значит, будет резня, покуда чудесное оружие не проредит сполна шеренги несчастных, и закованные в доспехи воины не встретятся, наконец, в честном бою. Но так далеко Рая старалась не думать. А пока Асфетид гнал своих людей в безумный, убийственный для обеих сторон поход, с целью, как было сказано, донести до Вильгельма требования простого народа, а именно сложить оружие, покаяться и сдаться, чего Рая прекрасно знала никогда не будет. Что касается покаяния, церковный вопрос встал ребром, пусть пока и не так остро. Байрон ушел в тень сразу после катастрофы, да так и остался в ней. Рая допускала, что после произошедшего он оборвал все контакты с ними, справедливо рассудив, что самоубийственная вылазка провалилась. А если нет, то от добытых сведений пользы уже не будет. В проповедях явно сквозил посыл о том, что достопочтенный святой отец полностью на стороне Асфетида. И Урбейну, как главе церкви, стоит как следует призадуматься. Уже если его родич на правильной стороне баррикад, то никогда не поздно принять решение самому. Пока Рая размышляла обо всем этом, перед глазами мелькали лица участвующих в Государственном Совете. В ушах гремел марш сотен серебряных доспехов и звон столичных колоколов. Хитрый, но усталый взгляд Вильгельма, его узловатые руки, сложенные в замок при последней встрече. Безумный огонь в глазах Урбейна и презрительный изгиб его губ. В противовес этому блеск серебряного ободка на голове Асфетида и статная фигура Байрона, смиренно склонившего голову. Десятки и сотни лизоблюдов, стоящих за их спинами. И чем больше она тонула в воспоминаниях, тем четче осознавала, все эти люди сведут симфорию в могилу. Весь процесс набирал обороты с пугающей быстротой. Первая военная колонна покинула город практически сразу после того, как Рая замкнулась в своем добровольном отшельничестве. Вроде как состояла она частично чуть ли не из выдернутых прямо с улиц крестьян и нищих. Нелепое войско было сколочено в кратчайшие сроки и под присмотром гарнизона военных отправилось на запад к столице. А следом еще и еще. Со стороны от столь поспешных действий толку было мало, и все же Рая прекрасно осознавала задумку. Вынужденный скорый марш, по крайней мере, полезный. Любой гонец донесет до Аргента новости не намного быстрее этой толпы. А значит, к моменту, когда Вильгельм прознает о готовящемся нападении и крахе Гидеона, какая-то часть армии подойдет к городу достаточно близко. Горько было признать, но годы мирного времени оставили отпечаток на военной мощи столицы. Насколько Рая знала с чужих слов, подготовку к собственной экспансии Вильгельм вел годами, нанеся внезапный удар по ближайшим землям и двинувшись дальше по континенту. Теперь же у Аргента не было возможности подготовиться, а у тех, кто мечтал узурпировать власть, была. Пусть и в меньшей мере, нежели два с лишним десятка лет назад. Мобилизовать ресурсы города. Время. Огромные куски столичной гвардии расквартированы по всему континенту. Призвать их обратно на защиту города тоже время. И как следствие оставить без присмотра города, без четкого понимания, насколько они лояльны столице. Предательство Асфетида вбросило стопку иголок в стог с сеном. Запустив туда руки, никогда не угадаешь, в какой момент острие вонзится в палец. А потому, пока верховные умы Аргента, плюясь слюной, будут обсуждать план ответной атаки, первые куски фаросской армии уже закрепятся в столичных землях. Столицу не возьмут, нет, но окажутся в положении, позволяющем диктовать условия, хотя бы на какое-то время. И кучка несчастных, до этого меч ни разу не державших, прекрасно подходила на роль расходного материала, который подготовит плацдарм для будущих успехов, которых, как Рая надеялась, не случится. Надеялась, но не верила. Куда бы ни закрутилась спираль судьбы в ближайшие дни, недели и месяцы, обстановка на континенте изменится навсегда. Если Аргент пойдет на уступки, влияние столицы во всех регионах значительно снизится. Стоит хоть раз сбиться с шага, и стая, что шла бок о бок, вдруг обернется хищниками, ощутившими запах раненого. Одна война просто потянет за собой другую. Все разы, когда Рая видела Асфетида, он не произвел на нее впечатления человека, который способен держать в узде весь континент. И даже если наоборот, Аргент каким-то чудом выкрутится из ситуации без потерь, Фарот будет стер с лица земли. Сомневаться не приходилось. Для этого не понадобится ни еще один кратер, ни осада, ни мечи гвардейцев. Асфетид поставил на карту все, а Вильгельм был не из тех, кто прощает обиды. Город просто истлеет, превратившись в забытые всеми руины. И что ее пугало больше всего, все это происходило на фоне кошмара с белоголовыми. Кто и зачем их похищал, они так и не узнали. Стало ясно лишь то, что Асфетид, если и был причастен, сохранил эту часть своих секретов в целости. Однако Рая верила в обратное. Правитель Фарота и правда готовился к войне и ни к чему другому. Быть может, кратер и повлиял на поспешность его решений, но устроил все кто-то другой. И кем бы ни были эти люди, в их планы явно не входил обычный захват власти и добыча монет. Все эти мысли роились в голове Раи день за днем. Уже не оставалось углов, под которыми она бы не посмотрела на происходящее, но выхода из ситуации так и не находила. Донесения истончались. Даже война может превратиться в рутину довольно быстро. По улицам стало просто опасно ходить. Ей особенно. Без сомнений, дочка главного столичного дипломата, оказавшаяся в руках правящей верхушки Фарота, послужила бы отличным дополнительным рычагом давления на ее родной город. Впрочем, и простым людям расслабляться не приходилось. Нужды военного времени требовали отдачи от каждого жителя. Другими словами, в лапы стражников мог попасться любой прохожий. А царящая вокруг паранойя и страх перед будущим, несмотря на восторженные крики толпы во время проповедей, заставляли людей сжаться к стенам, передвигаясь по улицам перебежками. А главное, Рая впервые за долгое время не знала, что же ей делать дальше. Двигаться к столице? Зачем? Чтобы по пути быть захваченной вражескими войсками? Или чтобы в конце концов оказаться в осажденном городе, бросив отца на произвол судьбы? Выстроить коварный план, пробиться в обитель и вызволить Гидеона? Смешно. Одна вылазка в Фаротский замок уже сполна продемонстрировала, к чему может привести подобное вольнодумство. Саботировать политику Асфетида изнутри в надежде, что трещина в фундаменте со временем превратится в обвал, сомнительно. Таким мыслям она и предавалась вновь и вновь, в этом самом кресле, страдая от лихорадки, набросившейся на нее после их вылазки. Недуг мучил ее, но одновременно дарил успокоение. Беспокойные мысли в гудящей голове расплывались, иногда совсем ненадолго позволяя ей окунуться в приятный омут забытья. В подобном состоянии, скорее всего, находился и Фрей, топящий свое горе во всех окрестных трактирах. Главным отличием было то, что форму болезни он выбрал себе сам в попытке как можно меньше вспоминать о смерти брата. Как справлялся с неудачей Гектор Коска, Рая не знала. С его слов, что капитан тяжело переживает произошедшее в замке, потерю сослуживцев и друзей, а также все случившееся с Гидеоном, которого он должен был охранять. Но внешне Коска никак этого не показывал, тоска сквозила где-то глубоко в глазах гвардейца. Будто пытаясь отвлечь ее от подобных мыслей, внезапно раздался стук в дверь. Рая вздрогнула. Этого давненько не случалось. Справедливо полагая, что это как раз-таки Коска, она хрипло прошептала. «Входи!» Сообразив, что навряд ли ее возглас долетел до середины комнаты, она откашлялась и каркнула громче. «Входи!» «Ничего!» Затем опять раздался аккуратный стук. Чужая костяшка опустилась на створку ровно 3 раза. И вновь все затихло. Казалось, стоящему за дверью было важно, чтобы ему открыли. С каких пор живущие на этаже стали так сильно ценить этикет? Рая недовольно сморщилась, поднялась на ноги. Послышался глухой звук падения. Опустив глаза, она увидела, что покоившийся до этого на коленях дневник Фелестина Тавора свалился на ковер. Она уже успела забыть о книжице, которую неизменно брала с собой в кресло. Увы, пожилой экспедитор был абсолютно прав. Понять хоть что-то из написанного на тонких страницах было решительно невозможно. Лишь малую часть. Из-за почерка порой буквы начинали плясать по строчкам так, словно руки писавшего тряслись от возбуждения. Но чаще странички были заполнены ровным, строгим почерком ученого. Только вот большая часть записей представляла собой изыскания и научные заметки, в которых Рая не понимала решительно ничего. У нее просто не было необходимого багажа знаний. Еще одно знамение неудачи, которой обернулась их вылазка. Вновь тихо постучали в дверь. Резким жестом, стараясь не выказывать раздражения, Рая подняла книжицу с ковра, шагнула к лежащей за креслом сумке, запихнула бесполезное сокровище внутрь. Попутно отпихнула в сторону дневничок Пинкуса, скользнула тыльной стороной ладони по прозрачным кольцам, а валяющаяся в складках серебряная брошка кольнула ей палец. И тихо выругавшись, девушка отдернула руку. Глаза слегка увлажнились, но не от боли. Поднявшись на ноги, она задержала взгляд на пыльной кожаной материи. На полу покоилось последнее воспоминание о Белоголовом, которое он вручил ей перед подъемником. А все вещи, хранимые внутри, были своеобразным наследством. Сглотнув и словно желая выкинуть воспоминания из головы, она пинком зашвырнула сумку глубже под кресло и шагнула ко входу. Взялась за ручку двери и рванула ее на себя, собираясь высказать Коске все, что она думает о подобном вторжении, независимо от того, что он хотел обсудить. И тут же подавилась собственным хрипом. Темные вьющиеся волосы, лицо в форме сердечка, черное одеяние, зеленые в крапинку глаза, которые смотрели прямо на нее. Последний раз она видела это лицо до того, как все пошло прахом. А Леонора склонила голову в приветствии и мягко произнесла: «Позволите?»